Роман Добрый. Гений русского сыска Иван Дмитриевич Путилин. Предисловие автора. «Милостивые государи!» — взволнованно сказал нам старый-престарый доктор. «Ведомо ли вам, что я был в самых дружеских отношениях с покойным Иваном Дмитриевичем Путилиным, этим замечательнейшим русским сыщиком и впоследствии начальником сыскной полиции?» «Нет, доктор, мы этого не знали». «А, должен вам сказать вот что. На мою долю выпала честь принимать личное участие во многих замечательно интересных похождениях-розысках гениального русского сыщика. И я, должен признаться, оказал даже кое-какие услуги русскому судебному ведомству, сопутствуя моему великому другу в его опасных похождениях. Мы вот, русское общество, набрасываемся с какой-то лихорадочной страстностью на похождения всевозможных иноземных сыщиков, нередко существовавших лишь в фантазии господ романистов. А вот свое, родное, забываем, игнорируем. А между тем это родное будет куда позанимательнее иностранных чудес». Мы пристали к доктору с горячей просьбой рассказать нам все, что ему известно о подвигах его друга Путилина. Почтенный доктор любезно согласился. Ныне мы можем дать нашим читателям продолжительную, блестящую серию этих замечательных похождений.